историю. Остались только две вещи. Во-первых, ответ, который я должен дать отцу на его нелегкий вопрос. И еще кое-что. Начну со второго, потому что твердо решил, что самым последним в этой книге будет мой ответ на отцовский вопрос. После возни с картинами и старым компьютером мама ушла на кухню печь булочки с кокосом. Она знает, что я их обожаю, и потому не случайно затеяла печь их именно в этот день. Но и Мириам тоже обожает эти булочки. Когда аромат булочек добрался до холла, я отправился на кухню. Мне хотелось выпросить у мамы булочку, а также кое-что узнать у нее. Одна линия в рассказе об апельсиновой девушке так и осталась недоведенной до конца. Мама еще не читала эту историю. Она как раз покрыла глазурью с мелиссой две булочки. На кухонном столе лежал пакет с кокосом, которым она должна была посыпать глазурь. Я спросил: «И кто же был тот мужчина в белой Тойоте?» Я спросил без всякого умысла. Мне просто хотелось подразнить ее, ведь я уже знал, что речь шла о ее старой любви. Во всяком случае, так она сказала отцу. Но она вдруг пришла в замешательство. Сперва она посмотрела на меня, как будто у нее было рыльце в пушку. Потом села на табуретку. «Так он написал и об этом?» — воскликнула она. «По-моему, он немного ревновал тебя», — сказал я. Она промолчала. И я снова спросил: «Просто скажи мне, кто был тот человек в белой Тойоте?» Неподвижными глазами мама задумчиво уставилась на меня. Казалось, она решилась пройти сквозь стальную стену. «Это был Йорген», — очень тихо сказала она. Я опешил. «Йорген?» — повторил я. Она кивнула. В голове у меня все еще был сумбур. Я взял пакет с кокосом и начал рассыпать кокос по полу. Перевернув пакет, я высыпал на пол остатки. «Это снег», — сказал я. Мама сидела у стола. Останавливать меня было уже поздно. Она только спросила: «Зачем ты это сделал?» «Потому что ты спятила!» — крикнул я. «У тебя было сразу два любовника!» Мама решительно это отвергла. «Это неправда», — сказала она. «С тех пор, как я встретила Яна Улова, у меня никого не было, кроме него. Мне по-прежнему казалось, что тут пахнет жареным, но я думал не о булочках. Я сказал: «А как только Яна Улова не стало, появился Йорген?» «Нет», — сказала она, — «все было совсем не так. Прошло много лет, прежде чем мы с Йоргеном снова встретились. А все эти годы у меня не было никого, кроме тебя, и ты это знаешь. Но когда мы с Йоргеном снова встретились, я снова влюбилась в него. И все-таки мы долго не могли решиться поселиться вместе, очень долго». Мне стало почти жалко этого большого птенца. У него по-прежнему дрожал клюв. Но я был неумолим. «А можно спросить, кого из этих двух мужчин апельсиновая девушка любила больше?» «Нет, нельзя», — твердо ответила она. Она не рассердилась, но была настроена решительно. Потом она заплакала. Я не стал повторять свой вопрос, потому что кое-чему научился у отца. Человек не имеет права вторгаться в то, что его не касается. Мне следовало держаться подальше от сказки, правила которой меня не касались. Но иметь собственное мнение мне не возбранялось. Мне не понравилось то, что я услышал. Получалось, как будто в конце концов выиграл мужчина в белой Тойоте. Он тут был ни при чем. Все были ни при чем. Но я рад был, что отец никогда о нем не узнает. Если на то пошло, может быть, он сам был виноват в том, что случилось. Он первый нарушил правила, не смог полгода ждать апельсиновую девушку. Поэтому прошло совсем мало времени, как он увидел в придорожной канаве мертвого голубя. К тому же голубь был белый. Отныне я всегда буду думать об отце, как о белом голубе. Но не уверен, что я верю в судьбу. Думаю, что отец тоже не верил, иначе его не интересовал бы телескоп Хаббл. Вечером мы вместе с Мириам и Йоргеном съели мамины булочки с шоколадной глазурью. Две булочки были с мелиссой. Их мы отдали Йоргену и Мириам. Я считал, что мы перед ними в долгу. Прошло несколько дней после того вечера с булочками, а я по-прежнему сижу перед старым компьютером. Мне надо решить, как я отвечу на отцовский вопрос. Предельный срок истекает завтра.